Вдруг вдалеке послышался рокот мотора. Зев бросился к колодцу и присел, укрывшись за ним. Вскоре появился свет фар. Машина ехала сюда. Зев оглянулся. Улица была совершенно пустой и дикой. Здоровенно голая площадка между домами. Спрятаться негде. А спрятаться надо. Поздно ночью шатающийся человек всегда подозрителен. Машина пророкотала и остановилась за колодцем. Незаметно выглянув, Зев увидел краем глаза, что это милицейский коробок. Вот только и этого еще не хватало. «Че это там валяется у колодца?» — раздался голос. Хлопнула дверца. Зев похолодел. Он забыл свой мешок с той стороны, на земле. Вот всегда так. Если есть время посидеть в кабинете и продумать все до мельчайших деталей, то все выходит великолепно. Если же события гонят и подтягивают так, что времени на раздумья не остается, тут начинаются дикие оплошности и непростительные ошибки. Ну уж нет, живым не дамся. Интересно, сколько их? Да и хрен с ним. Поехали на третий пост. Скоро дождь будет. Раздался второй голос. Не, погоди. В тыгде вон зэк сбежал. Может, это его? Ага, добежал до нас по тайге за сутки. Заржал второй голос. Снова хлопнула дверь. Смотри, шмотки какие-то, таблетки. Может, наркоманы местные? Ого, видал? Что это такое? Чего, не видишь? Нож золотой. Этого Зев уже не мог вытерпеть. Он набрал в грудь побольше воздуха и выскочил из-за колодца с жутким ревом. Он знал, что любой шок даст ему лишние доли секунды. Милиционеров было двое. На поясе каждого висела кобура. Были они уже не молодые, один был даже толстоват. Оба резко отпрыгнули назад, но Зев летел на них из темноты, как пуля. Ногой он угодил толстому солнечное сплетение и тут же ринулся ко второму. Второй повернулся и побежал, на ходу расстегивая кобуру. Зев в два прыжка догнал его и схватил за плечо. Милиционер наклонился, подставляя бедро. Зев узнал старый-старый бросок самбо. Да, плохая у них тут подготовочка. И вместо того, чтобы рвануться назад, как подсказывал инстинкт, Зев резко наклонился вперед, толкая милиционера еще дальше. Тот потерял равновесие и стал заваливаться. Для проведения броска самбо требовался сопротивляющийся противник. И как только он потерял равновесие, попытался дернуться назад, Зев сам резко дернул его обратно, милиционер распрямился. И тут же точным ударом в подбородок Зев свалил его в нокаут. Только бы не сломать челюсть мужику. Не поворачиваясь, Зев отпрыгнул назад и чуть в сторону, и вовремя. Второй милиционер, сидя на земле, уже доставал из кобуры пистолет. Зев прыгнул на него и покатился с ним по земле. Вскоре он уже сидел на грузном теле милиционера, заводя тому руки за спину и защелкивая их наручниками, которые нашел у того на поясе. «Пикнешь, убью», — сказал Зев. Милиционер кивнул. «Прекрасно, что все понимаешь. А так, извини, мужик, жизнь такая». Милиционер снова кивнул. Зев подошел к его напарнику, нашарил у него на поясе наручники и тоже защелкнул ему руки. Затем подумал, нашел ключ от наручников и подтащил напарника к колодцу, расстегнул наручники и, пристегнув их одним кольцом к руке, а другим к колодезной цепи, то же самое проделал со вторым милиционером, только на всякий случай держа в руках пистолет для устрашения. Тот не сопротивлялся. Оба пистолета Зев положил на дно ведра и аккуратно спустил ведро вниз. Стрелять в людей он точно не станет. А зачем еще пистолет? Охотиться в тайге? Только лишний шум. Ключи от наручников Зев кинул в куст крапивы, растущий неподалеку. Быстро собрал разбросанные по земле вещи из своего мешка, фляги с водой и сел в милицейскую машину. «Счастливо, мужики! Жизнь такая!» Он хлопнул дверцей и уехал. «Главное не торопиться. Зев отъехал немного, покружил по поселку, выехал на окраину и остановился в кустах. В бардачке нашлась большая хорошая карта. Наконец-то у Зефа появилась карта. Зев стал изучать расположение. Можно было, конечно, ехать дальше, на запад, в городок со странным названием Ерофей Палыч. Дорога туда, судя по всему, относительно хорошая. Осилить ее и легковушка. И вот только хватит ли бензина на 4 часа пути? Пожалуй, нет. Да и за 4 часа поднимется шум, и Зефа будут искать и наверняка ловить на дороге. Проклятие! Да чего же просто оказалось бежать с зоны, и как же сложно бежать дальше? Прав был тот солдатик. Вспомнив про ящик со стружками, Зеф поморщился. Все тело зудело от порезов при каждом движении. Он ведь еще ни разу не видел себя при свете дня. Наверное, это жуткое зрелище. В кровь исцарапано лицо, все в грязи и машинном масле от стружек. Даже если найти воду, отмыться, загриммироваться и переодеться, все равно будешь выглядеть крайне подозрительно. Что делать? Ехать на запад в милицейской машине нельзя. Остается железная дорога. Интересно, останавливается ли в Сковородино большие товарные поезда? Вдруг в кабине оглушительно захрюкало. Зев вздрогнул и только через секунду понял, что это рация. Слов с непривычки было не разобрать. Он сначала решил не отвечать, но затем нашарил кнопку селектора и рявкнул, стараясь говорить неразборчиво. «Павел, все нормально!» Рация удовлетворенно стихла. «Пора сматываться!» Зев вырулил на дорогу и проехал по поселку. Вскоре он обнаружил широкую дорогу и выехал по ней к станции, остановившись чуть неподалеку. «Удача!» Мимо станции еле-еле тянулся товарняк из десятка вагонов. Первые 5 были загружены японскими машинами. «Из Владивостока», — догадался Зев. «Это было плохо. Где дорогие машины? Там хорошая охрана». Но последние 5 вагонов были загружены лесом и еще чем-то. Последний ехал пустой, распахнутая теплушка. Товарняк медленно набирал скорость. «Все, не успею». Но Зев понимал, что это последний шанс выбраться из Сковородино. Он собрал все силы, выскочил из машины, зажав в руке мешок Янгвая. Пригибаясь, пробежал в темноте до груды старых шпал и притаился за ними. Вагоны медленно тянулись мимо. «Проклятие! В теплушке кто-то сидит. Скорее всего, охранник». Последний вагон прокатился, глухо простучав колесами. И поезд решительно набрал скорость. Зев стремительно выкатился на рельсы, вскочил на ноги и побежал за удаляющейся стенкой вагона. Теперь сзади, по крайней мере, его не могли заметить охранники поезда. В лицо бил ветер, стенка вагона не приближалась, наоборот, медленно и неуклонно удалялась от Зефа. Под ногами хрустели камни, шпалы, глубоко утопленные в землю около станции, начинали все больше выступать из земли. Скоро бежать станет совсем невозможно. Зев до боли закусил губу, рванулся вперед из последних сил и схватился за какую-то скобу. Тело тут же потеряло равновесие, и ботинки больно застучали по шпалам. Зев перехватил мешок Янгве зубами, извернулся всем телом и ухватился за скобу второй рукой. Подтянулся и встал на узкий вагонный буфер. Поезд несся, набирая ход, довольно медленно, но все же ощутимо. Со всех сторон вырвался холодный ветер и леденил тело, особенно пальцы, сжимающие скобу. «Так я долго не провешу». Пару раз вагон тряхнуло, и Зев чуть снова не свалился на рельсы. «Пытаться карабкаться наверх? Пожалуй, только это и остается». Зев изо всей силы сжал зубами мешок и стал взбираться вверх по каким-то скобам и кронштейнам. Один раз он чуть не свалился на рельсы. Наконец вылез на крышу вагона. Стоять на ней было нельзя. Крыша жутко раскачивалась, и в лицо бил ветер сплошной мощной струей. Зев пополз по крыше. Уцепиться было практически не за что. Оставалось только надеяться, что очередной толчок не сбросит его вниз, на рельсы. Зев уже был на середине вагона, как тот вдруг подпрыгнул, дернулся, и Зев, потеряв равновесие, покатился в бок. Ноги царапнули по ржавчине, судорожно обдираясь. Ноги взмахнули в воздухе и повисли над несущимся откосом. Тело уже почти сползло вниз, но Зев успел зацепиться за что-то, но сам не понял, что это было, ну, скорее всего, какая-то скоба. Теперь он висел, лежа грудью на покатом ребре вагона, а ноги и все тело болтались где-то внизу. В зубах он все еще сжимал мешок янговая. Зев попытался нашарить ногами стенку вагона, оттолкнуться от чего-то и заползти обратно на крышу. Но ноги болтыхались в пустоте. Неожиданно что-то схватило ноги Зефа и рвануло. Пальцы разжались, и Зеф полетел вниз. Упал он не на рельсы, а на пол вагона, устеленного жесткой соломой. Над ним стоял здоровенный мужик, он и втащил Зефа в вагон. Очевидно, Зеф скатился с крыши как раз над дверным проемом теплушки. Больше в теплушке никого не было. «Кто такой?» — сурово спросил мужик. Зев с трудом разжал онемевшие зубы. Мешок вывалился и упал рядом на солому. «Кто такой?» — говорю. «Отвечай!» — значит, — повторил мужик еще строже и для убедительности пнул своим сапогом лежащего Зефа в ботинок. «Из зоны бегу», — сказал Зев. «А, ну так бы сразу и сказал». Вдруг успокоился мужик. «Вор в законе?» «Ты не поверишь. Честный человек», — сказал Зев с издевкой. «Уж больно идиотская была ситуация». «А чё же не поверить? Сам, значит, сидел. Знаю». Тут только Зев заметил татуировку на руке мужика. «Ты охранник поезда?» «Нет, я так еду. Попросился у охранников. На железной дороге, значит, работаю». «Да ты не бойся, я тебя не сдам». «Спасибо». «Не за что». «Куда бежишь-то?» «Подальше». «Правильно», — одобрил мужик. «Есть хочешь? Меня звать-то, значит, Егором». «Артем», — представился Зев. Егор развернул газету, в ней был хлеб, достал банку консервов и стал ее вскрывать ножом. Зев еле удержался, чтобы не облизнуться. Так давно он не ел настоящей, пусть даже холодной еды. «Значит, слушай, браток», — степенно объяснял Егор тем временем. «Во-первых, ты мне не говорил, что ты беглый. Понял? Я этого, значит, не знаю». «Я разве похож на идиота?» — спросил Зев. Егор внимательно посмотрел ему в лицо. «Да вроде нет». «Теперь, значит, поезд. Поезд это идет до Могачи. Там будет следующая остановка. Там я схожу. Ерофей Павлович не остановится, проедет. Хотя, если тебя ищут, то могут остановить и там». «Ищут? А сколько ехать до Ерофея?» «Ух, долго еще. Много часов». «Тогда, наверное, ищут». «Плохо дело. Надо тебе будет спрыгивать перед Ерофеем. Но могут этот поезд и пропустить. Там машины дорогие везут. Хрен их знает. Но это уж значит, как повезет. А в Могаче будем завтра к вечеру». Из распахнутого проема дул ледяной ветер. Поезд несся на запад. Зев и Егор еще долго беседовали. Егор рассказывал, за что сидел. Был бригадиром. Перебирали железнодорожное полотно. Прислали бригаду молодых ребят на подработку. Полагалось рельс размонтировать постепенно, оставляя несколько костылей. А вдруг поезд пойдет? А менять надо быстро. Пару костылей снять гораздо проще. И вот в отсутствие бригадира ребята разобрали весь рельс, поспешили сменить до прохода поезда и не успели. И поезд сошел под откос. Был шум, комиссия, а виноват бригадир. Плохо объяснил, не так проинструктировал. Вскоре стало совсем темно, небо затянулось низкими тучами, Зев и Егор залегли спать на солому в углу вагона. Проснулся Зев от того, что Егор тряс его за плечо. «Ну ты гораздо спать! Дома отсыпаться будешь!» «Что? Что такое?» Зев вскочил и оглянулся. Вокруг было светло. «Чего? К Магача подъезжаем!» «А Ерофей Павлович проехали?» «Давно уже! Я тебя не стал будить!» «Все, Артемий, спрыгивай. Счастливо тебе, значит». «Спасибо, Егор». «Да не за что. Я же вижу, человек хороший. На вот, возьми». Егор протянул Зефу полбуханки хлеба и банку консервов. «Бери, бери, тебе пригодится». Зеф поблагодарил, положил подарки в мешок и нерешительно подошел к распахнутому проему вагона. После вчерашних кувырков остались нехорошие воспоминания. «Ты как прыгать собрался?» — поинтересовался Егор. «Ну как, с разбегу и выпрыгну». «Не, по шпалам размажет. Прыгать надо так. Высовываешься боком, лицом вперед, и прыгаешь изо всей силы назад, спиной назад, чтобы скорость погасить, и малость в сторону, чтобы под колеса, значит, не попасть. И тогда тебя оно все равно малость потащит вперед, но ты уже лицом будешь. Понял?» «Понял». «И сразу откатывайся и уходи в тайгу, а то вохра на дизеле засечет и настучит». Егор кивнул в сторону начала поезда. «Тут 5 километров осталось до города. Дойдешь. А там уж как Бог положит. Ну, счастья, браток». Егор махнул рукой на прощание. Зев приготовился, выкинул мешок и тут же прыгнул сам. Половину скорости он, конечно, погасил, но его все равно потащило по насыпи. Зев упал и несколько раз перекувырнулся. Откатился, подождал, пока товарняк удалится, схватил мешок Янгвая и спустился с насыпи в бурелом. Сразу со всех сторон налетела мошка и впилась в лицо, руки и шею. Зев, как и мог, замотался одеждой, но мошка пролезала сквозь все щели. Под ногами хлюпала. Почва была болотистая. Наверное, где-то здесь поблизости были ручьи или речушки. Выбраться бы до темноты к речке. Умыться, переодеться, загримироваться. Перепаковать, наконец, этот идиотский мешок в рюкзак. И можно идти в Могачу. Там брать билет до Читы. Кончено мучение. Кругом заметно потемнело. То ли Зев зашел в тайгу, и солнечный свет пропал, то ли начинало темнеть. Интересно, сколько сейчас времени? Пройдя еще полчаса по бурелому вглубь тайги, Зев вышел к маленькой лесной речушке. Вода здесь была жутко мутной. Почему вода здесь мутная? Ну, хотя сойдет и такая. Но сначала Зев решил поесть. Спешить пока некуда. Он развернул хлеб, открыл ножом консервную банку и быстро поел, пытаясь при этом отгонять мошку. Вокруг стемнело. Пора было думать о ночлеге. Далеко кто-то то ли завыл, то ли залаял. Может, собака, а может и волк. Ему откликнулся такой же полувой-полулай с другой стороны. Зев огляделся, выбрал дерево пораскидистее и полез на него, снова зажав мешок в зубах. Влез он 4 метра и решил, что этого будет достаточно. Он нашарил в рюкзаке моток веревки и крепко обвязался ею, после чего, как мог, закутался и попытался спать. Но уснуть не получалось. Дул пронизывающий ветер, нещадно кусала мошка, да еще по тайге периодически разносилась. У-у-у-гау-гау. Да и вообще спал Зев и так весь день. Заснул он только под утро, а проснулся уже ближе к полудню, отвязался и аккуратно слез, бросив мешок на землю. Сумрачная тайга расцвела под дневным светом и искрилась всеми цветами с палитры наступающей осени. Свет пробивался сквозь суровые лапы елей прямыми лучами, а в этих лучах носились какие-то мошки, под ногами копошились муравьи, какие-то жучки, что-то шуршало в кустах, журчала и плескалась мутная речка. Тайга жила. «Все, начинаю новую жизнь, душ и чистка. — объявил Зев. Уже произнося эту фразу, он почувствовал, что что-то не то вокруг. Как-то неестественно укладывались слова в окружающее пространство. Такое ощущение бывает, если ты чувствуешь, что твой голос слышат чьи-то уши. Додумать эту мысль Зев не успел. За спиной раздался треск, и что-то навалилось на него. Зев упал лицом вниз, а тяжесть все придавливала его к земле. Медведь, волк метались мысли в голове Зефа. «Попался, сука!» — раздался голос, и послышалось сопенье. Зефу вжали голову в мох. В затылок упирался ствол то ли пистолета, то ли винтовки. А руки Зефа уже заматывали веревками. Зеф дернулся изо всех сил. Оставалась еще надежда сбросить с себя нападавших, отобрать ствол, может, дотянуться до одного из кинжалов в мешке. Но его держали крепко, и было непонятно, как нападавшие смогли незаметно к нему подкрасться. «Да дай ему по башке, чтобы не рыпался!» — раздался несколькими метрами позади спокойный голос. В голове что-то взорвалось, и Зев потерял сознание. Очнулся он в старом сарае, напоминающем хлев. Ноги его были связаны, аккуратно связаны были и руки, не за спиной, а спереди. Веревка от рук шла к столбу, установленному от пола до потолка сарая. Зев сидел под ним, прислоненный к столбу спиной. Напротив на лавке сидел бородач в суконной рубахе с винтовкой на коленях. «Странно же выглядит местная милиция», — подумал Зефу. «Начухался, гаврик», — хмуро кивнул бородач и вышел. Прошло несколько минут. Бородач вернулся, а с ним еще двое. Не менее хмурый детина, такой же обросший и тощий низенький человек, с раскосыми глазами азиата, одетый чисто и аккуратно, в отличие от своих спутников. В руке его был золотой кинжал Петра. Раскосый деловито подошел к Зефу и лезвием кинжала поднял ему вверх подбородок. Лицо его было спокойным, а глаза казались прищуренными, и в них сквозил огонь. — Откуда у тебя эта штука, козел? — спросил он тихо. — Дай воды попить, — хрипло сказал Зев. Раскосый кивнул, и второй детина вышел. — Я повторяю вопрос. Кончик кинжала сильнее впился в подбородок Зефа. — Это мой кинжал, — ответил Зев, и тут же получил хлесткий удар ладонью по лицу. — Нет, это мой кинжал, — сказал Раскосый. — А ты убил Гнилова. То ли спросил, то ли констатировал он. — Гнильца, — поправил Зев. Отпираться было бесполезно. Значит, это не милиция. Но откуда? Каким образом? — И ты убил мастера, — продолжил Раскосый. Мастера убил гнилец. В раскосых глазах мелькнуло удивление. — За пропавший кинжал? — Да. — Гнилой всегда был ублюдком, — произнес Раскосый. — Это не важно. Ты украл у мастера кинжал, из-за тебя погибли люди. И ты умрешь еще до приезда Янжана. Я сам тебя убью. Я не крал кинжала. Врешь, собака. Снова удар по лицу, во рту появился вкус крови. А второй кинжал кому делал мастер? Тебе. Когда первый пропал, мы вместе делали. Ты ученик мастера? Удивился Раскосый. Да. Врешь? Тогда рассказывай все. Изев начал рассказывать все с самого начала. Про Петра, про побег, про майора и до того момента, как спрятался в ящике со стружкой. Раскосый молчал, внимательно слушая. — А про деньги Гнилой не говорил мастеру? — Какие деньги? — Сколько он ему собирался оплатить за работу? — Он сказал, чтобы мастер оставил себе немного золота и немного малахита. Про деньги не было речи. В глазах Раскосова снова что-то мелькнуло. Он хлопнул Зефа по плечу. «Если ты не врешь, то ты за дело кончил Гнилова. Я не приказывал ему убивать мастера. Я пригрозил кончить его самого. Думал, что он украл кинжал. Валит на мастера. Ну, а если ты врешь, то ты пойдешь на небо с грязной совестью. Но я не буду тебя убивать. Скоро за тобой приедет Ян-Жан». «Кто такой Ян-Жан?» «Это тот человек, который велел поймать беглого зэка». «Ты меня сдашь ментам?» «Я тебя отдам Ян-Жану. Это хуже». «А зачем я ему?» «Это не мое дело. Если Ян-Жан просит разыскать кого-нибудь, то это всегда такая же мразь, как ты, вор и убийца. И с такими Ян-Жан не церемонится». «Где вода?» Раскосый резко обернулся. У двери стоял детина с ковшом. «Дай ему воды, и будьте здесь оба, чтобы не сбежал». «Вопросы есть?» Раскосый последний раз повернулся к Зефу. «Есть. Как вы меня выследили?» «Ты сам вышел на прииск. Мои люди утром нашли следы и дерево, на котором ты спал. Ты тот беглый зэк, о котором сказал Ян-Жан. Он велел срочно вызвать его, если зэк появится. Он за тобой приедет сам. Сейчас он как раз неподалеку, так что молись, если у тебя есть Бог». «Это прииск?» Зев понял, почему речка была мутной. Речки около золотых приисков всегда мутные. Старатели перелопачивают их, вымывая золото. И как он сразу не догадался? И кто такой Ян-Жан? Ах, да, вот оно что. Это и есть тот человек от Роговца, которому приказано убрать свидетеля, как они убрали Лачихина. Дело труба. «Еще вопросы?» — повторил Раскосый. «У меня затекли руки. Ослабьте веревку, пожалуйста». «Забудь. Руки тебе больше не понадобятся». «А зачем тогда ты мне дал воды? Желудок мне тоже не понадобится». «Я не палач», — ответил Раскосый. «Но вода не поможет тебе сбежать». Зев осекся. Раскосый словно читал его мысли. Раскосый вышел. Зев просидел до вечера. Стало уже темнеть. Охраняли его сначала оба детины, затем поочередно. Веревка, привязывавшая руки к столбу, была свободной, но когда Зев сел и поднял колени так, чтобы закрыться ими и начать перегрызать веревку на руках, детина красноречиво поднял винтовку. По просьбе Зефа его вывели в туалет на задний двор из сарая. Кроме естественного облегчения, в плане информации Зефу это почти ничего не дало. Вокруг стояли ряды изб бараков, и людей не было. Лишь бегали две здоровенные собаки. Они то выли, то лаяли. Зефу принесли поесть в котелке. Это был какой-то острый суп, густой, вкусный, но руки так и не развязали. Приходилось есть, нелепо изогнувшись, поднося ложку ко рту обеими связанными руками. «Там, где золото, там всегда мафия». Зев вспомнил все, что он слышал раньше от дальневосточной мафии, и положение все больше казалось ему безвыходным. Но он все равно не отчаивался. За это время Зев успел продумать десяток планов побега, но все они были почти нереальны. Он успел придумать, о чем будет говорить с незнакомым Ян-Жаном. Можно его просветить в политических играх, если он, конечно, сам не в курсе, и убедить, что за Зефа могут заплатить больше другие люди, например, люди Руднева, которым нужна информация. Но там видно будет. Зев уже надеялся, что Ян-Жан не приедет до вечера, а ночью может подвернуться возможность бежать. Только бы удалось развязаться. С рукопашной техникой Зефа снять охрану не будет проблемы. Но вдруг вдали послышался шум мотора, и через некоторое время Зев услышал, что к сараю идут несколько человек. Сначала вошел Раскосый и еще двое незнакомых Зефу людей. Затем вошли два китайца в городской одежде и встали возле двери. И, наконец, вошел низенький человек в ослепительно-белом костюме. В первую секунду Зев смотрел только на его белый пиджак. С тех пор, как он попал в тюрьму, он не видел хорошей одежды и почти забыл, что она есть на свете. И тоска сжала его сердце. Если бы еще полгода назад кто-нибудь сказал гордому экономическому директору корпорации, что в грязной робе, исцарапанный и изодранный, он будет бежать по тайге с зоны, боясь каждого шороха, прячась от света и людей, Зев бы ни за что не поверил. Но он отвел взгляд от пиджака, глянул в лицо вошедшему и обомлел. Это был Ян Гвай. Ян Гвай медленно перевел взгляд на Раскосова и еле заметно взмахнул рукой. Послышался шлепок, Раскосый отлетел в угол сарая и налетел на бревенчатую стену. «Кто говорил вязать?» — произнес Ян Гвай в наступившей тишине. Оба китайца у двери быстро кинулись к Зефу и разрезали веревки на нем. Зеф встал, Ян Гвай подошел к нему и крепко обнял, не боясь запачкать белый пиджак. «Они тебе делать плохо?» — строго спросил Ян Гвай. «Да, в общем, нет», — ответил Зеф, поразмыслив. «Очень даже хорошо для убийцы и бандита. Даже накормили, напоили, водили в туалет во двор». «Ян-Жан, ты велел поймать зэка», — робко сказал Раскосый из угла. «Ян-Жан велел найти друга. Кто плохо слышать, отрезает ухо. Кто плохо понимать, отрезает голова». Но тон Янгвая был уже миролюбивый. Зеф улыбнулся. Это была любимая поговорка Янгвая. Он ее повторял почти на каждой тренировке. Вошел бородач и передал одному из китайцев Янгвая мешок Зефа. Раскосый вытащил из-за пазухи золотой кинжал и тоже подал его китайцу ручкой вперед. «Нет, это твой», — возразил Зеф. Затем достал из мешка серебряный кинжал и протянул Ян Гваю. «А это твой. Подарок. Я сам помогал мастеру его делать». Ян Гвай поклонился, принимая подарок. «А это?» — Зев кивнул на рюкзак. «Это не пригодилось. Я не успел». «Пригодится», — сказал Ян Гвай. «Дорога дальняя». На прииске затопили баню. Чистый, одетый в штатский костюм, загримированный, с документами на имя Евгения Петровича Колесного, Зев сел в длинный джип Ян Гвая. Легкий японский джип несся по раздолбанной дороге со скоростью 120 км в час, но тряски почти не было. Зев сидел на заднем сиденье рядом с учителем и много часов подряд рассказывал ему о том, что с ним произошло за это время. Затем была чита, хорошая квартира, где Зев жил неделю, отъедался, отдыхал. Ян Гвай сказал, что он рад был бы видеть Зефа на Дальнем Востоке, но это сейчас опасно. По сведениям Ян Гвая, повсюду разосланы приметы сбежавшего, и ищут его не только местные силы, а чуть ли не КГБ. Ян Гвай предлагал Зефу поселиться пока в Гонконге. У него там были связи, ну, а там видно будет. Но Зеф настоял на том, чтобы попасть в Москву. Там оставался надежный человек, который мог переправить Евгения Петровича Колесного в Германию. Зеф позвонил ему из Читы, и они договорились об этом полунамеками. Потом был еще один переезд, прощание с Ян Гваем на границе, и синяя «Тойота» с двумя неразговорчивыми китайцами, которые гнали машину трое суток. Потом было 2 дня в Пекине. Порученный молодой китаянке, немного знающей русский язык, Зев бродил по улицам. Затем был самолет в Москву и аэропорт «Шереметьево-2», где Зеву передали германскую визу на фамилию Колесного и билет в Берлин. Октябрь 1990 года. Зев сидел в зале ожидания и читал газету. До рейса оставалось 5 часов. Можно было, конечно, за это время съездить в город, побродить по Москве, позвонить из автомата знакомым, но Зев знал, что этого делать нельзя. Наверняка телефоны прослушиваются, а адреса, возможно, под наблюдением. Как все-таки печально уезжать из страны, пусть даже ополчившись на тебя, вылавливающей и выслеживающей. Хотя можно устроиться на Западе и через пару лет приехать в гости. Хотя нет, опасно. Лучше пригласить в гости родителей. Нет, все это не то и не так. Все это неправильно. Извините, пожалуйста, вы не подскажете, кто снимался в главной роли в фильме «Девять с половиной недель»? Дождался голос слева. Зев обернулся. Перед ним сидел мужичок в сером, немного помятом пальто с благородным лицом и кудрявыми волосами. В руках у него был кроссворд. «Не смотрел», — сказал Зев. «Это очень жаль», — ответил мужичок. «А то, понимаете, я инженер-строитель, сам из Донецка, попал в затруднительное положение». «А что случилось?» — поинтересовался Зев. «Материально затруднительное положение», — уточнил мужичок и вопросительно взглянул на Зефа ясными голубыми глазами. Зев полез в карман, но на полпути остановился. Ему пришла в голову мысль. «А куда вы летите?» «Да я, в общем, не лечу никуда. Я просто здесь, ну, скажем, ожидаю». «Отлично. А в Москве бываете или только в аэропорту?» «Я обычно в Москве», — кивнул мужичок. Зев решительно полез в карман и вынул $50. «Это вам, но не просто так. Сейчас я напишу письмо. Нет, два письма и адрес. А вы их отнесете, только не отправите, а отнесете лично. Окей?» «О, конечно, конечно, с превеликим удовольствием!» — закивал мужичок. Зев быстро вырвал из блокнота листок и начал писать. Он написал большое письмо родителям, а затем жене Лачихина. Больше писать было некому. Хорошо бы, конечно, написать в Ярославле той девчонке, да адреса ее нет. Мужичок терпеливо ждал. Наконец Зев вручил ему письма, адреса и 50-долларовую бумажку. «Счастливо!» — кивнул он. «Выпей за мое здоровье и здоровье этих людей». «И вот уж это непременно!» — искренне пообещал мужичок и быстро ушел. Зев посидел еще немного, затем вышел подышать свежим октябрьским воздухом. На крыльце у аэропорта было немноголюдно. Сновали таксисты, еще какие-то мелкие личности. Краем глаза Зев увидел пальто мужичка. Тот стоял рядом с золотозубым смуглым парнем и о чем-то говорил ему. Парень отрицательно качал головой, затем кивнул. Мужичок оглянулся и вытащил из кармана 50-долларовую бумажку. Парень быстро положил бумажку в карман, хмыкнул и оглядел мужика с ног до головы, после чего вынул 50 рублей и протянул ему. «А теперь вали отсюда, Толик!» — он пихнул мужика в грудь. «Как же так? А остальное?» — заволновался Толик. «Я сказал, вали отсюда. Один к одному. Лучше тебе никто здесь не обменяет». «Но мы же не так договаривались!» — возмутился Толик. «Пошел вон! Я в милицию!» — неуверенно сказал Толик. — Да тебя, бомжа, там только и ждут. Незаконные валютные операции, понял? — Ну, как же так? — Пошел вон. Парень отпихнул Толика и зашагал прочь. Как раз в сторону Зефа. Когда он почти поравнялся с Зефом, задумчиво глядящим вдаль, Зеф незаметно схватил его за запястье и большим и указательным пальцем впился в болевую точку между костей. Парень остановился и чуть не заорал от боли. «А ну-ка, подонок, быстро отдай ему, сколько вы там договаривались, и саму бумажку тоже. Будет тебе уроком». «А ты кто такой?» — прошипел парень, боязливо оглядываясь. «Дружок, поверь, лучше тебе не знать, кто я такой. Ты хорошо меня понял?» Зев нажал сильнее. Парень зашипел и быстро закивал головой. Второй рукой золотозубый нашарил в кармане деньги и сунул их в руки подбежавшего Толика. С зажатым кулаке мелькнула горсть бумажек и злосчастные $50. «Добрый день, старший сержант Колорожец. Ваши документы, пожалуйста. Вы и вы тоже». Зев резко обернулся. Перед ним стояло четверо милиционеров. Но он быстро отпустил запястье Золотозубова, достал из внутреннего кармана пиджака конверт с документами и протянул его милиционерам. Золотозубый достал паспорт, а Толик постарался незаметно скрыться, но ему не дали. «Значит, валюту меняете», — констатировал милиционер. «Придется пройти». Сжав зубы, Зев отправился за милиционерами. В отделении толпилось много милиции, на задержанных даже не посмотрели. Затем начали разбираться. Зев факт обмена валюты отрицал. «Никого из этих двоих никогда раньше не видел. Вижу, один другого в грудь толкает, какие-то вроде деньги отнял, причем наши рубли советские, как мне показалось. Ну, я подошел и говорю, чего, мол, человек обижаешь?» — объяснял Зев. Речь его была спокойной и уверенной, бояться ему было нечего. «Что делаете в аэропорту?» «Жду своего рейса, через 2 часа посадка. Документы, виза, валюта и справка к ней имеются. Вот баул с вещами». «Да, это все вещи, можете посмотреть». От Зефа вскоре отстали и перешли к обыску Толика и Золотозубова. У Толика не было паспорта. Он путанно объяснял, что встречает здесь родственника. Валюты у него не оказалось. Парень так и не успел ему вручить ком бумажек. Было при себе 50 рублей и 2 письма, но никто на них внимания не обратил. У Золотозубова же нашли целую кучу долларов и много советских денег. Никаких справок на них, естественно, не было. «Ого! На срок потянет!» — радовались милиционеры. «Был бы год 85-й, дали бы года 3, а то и 5. Сейчас, правда, 90-й, но все равно неплохо». Зефа попросили подписать протокол как свидетеля. Толика за неимением паспорта отпустили. Возиться с ним никому не было охота. «Ну, в общем, вы это... Пал Палычу позвоните...» Робко начал Золотозубый. «Нет, браток, сегодня без Пал Палыча. Сегодня ты так просто не оделаешься. Нынче тебе припаяем на полную», — приговаривали милиционеры. Видно, парень был здесь знаком всем. Они даже не особо стеснялись присутствия Зефа. Человек едет на постоянное место жительства, значит, уже и не человек, а так, пустое место. Золотозубый все больше нервничал. «Психопат», — безошибочно определил Зев, и слабак при этом. «Сейчас или заплачет, или сорвется на ругань». И он не ошибся. Зев наклонился над протоколом с авторучкой в руке. Подпись Колесного он отработал заранее, такой, как она была в паспорте, вот и пригодилась. «Волчара позорная!» — вскочил вдруг парень с жалобным ревом и резко вцепился ногтями в лицо Зефа. Вот этого не ожидал никто. Ни милиционеры, которых набралось уже 10 с полтора, ни сам Зеф. Поэтому он не успел среагировать, да и баул, свешивающийся через плечо, сковывал движение. Ногти парня скользнули по лицу Зефа, целясь в глаза. Зеф инстинктивно откинул голову, и пальцы Золотозубова больно впились в щеки Зефа. Он резко выбросил руку и ударил парня в предплечье. Тот отлетел в сторону. Зеф выпрямился и только тут заметил, как настороженно подобрались вдруг милиционеры и с каким подозрением они все смотрят на Зефа, машинально, как по команде, нащупывая в карманах пистолеты. Зеф перевел взгляд на Золотозубова. Тот удивленно смотрел на свою руку. В его руке осталась черная бородка Зефа. Вот уже 3-ю неделю Зеф сидел в следственном изоляторе. В его деле, кроме экономических преступлений, в особо крупных масштабах, теперь значилось умышленное убийство 2 граждан, при отягчающих обстоятельствах, побег из места лишения свободы, нападение на сотрудников милиции при исполнении служебных обязанностей с угоном автомашины, а также подделка документов. Зеф объявил, что паспорт и визы он нашел случайно, чтобы не подставлять ни Ян Гавая, ни старого друга, который оформил ему визу по дипломатическим каналам. Следователь подозревал, что и тут дело нечисто. Но каким образом полученные визы выяснить так и не смог. Дело пахло высшей мерой, и поделать с этим, увы, ничего было нельзя. Убийство двух человек как-никак. Оставалась только надежда, что заменят на 20 лет строгого режима. Кроме штатного следователя, Зефа в последнее время стал вызывать другой следователь. Зеф сразу определил, что этот человек непростой. Да и понравился он Зефу, если, конечно, следователь может нравиться. Он был очень умен. Все игры Зефа он раскалывал моментально, словно читая его мысли. А Зеф пытался с ним играть. Спрашивал второй следователь поначалу не о делах Зефа, а о большой политике. Его интересовали все факты, касающиеся и Руднева, и Роговца. И Зеф пытался построить дело так, чтобы, во-первых, тянуть время, а во-вторых, казаться самым важным человеком, обладающим всей информацией. Информации у Зефа было мало, но времени в одиночной камере было достаточно. Между беседами со следователем Зеф спокойно анализировал отрывочные факты и делал очень точные выводы. Теперь ему самому открывалась вся картина взаимодействия Роговца и Руднева. Эти выводы и догадки Зеф выставлял за факты, которые ему известны. Следователь сначала верил или делал вид, что верит, а затем стал безошибочно определять, что Зефу известно доподлинно, а что он понял в результате своих умозаключений. В дальнейшем они уже вместе сидели и размышляли, устраивая что-то вроде мозговых штурмов. Зеф стал как бы помощником следователя. И следователь явно проникался к Зефу уважением. Это было странно, но между ними стало возникать что-то вроде дружбы. На очередной допрос Зеф шел с удовольствием. Терять ему было нечего. Дела Роговца и Руднева его никак не касались. С какого-то момента следователь заинтересовался и историей Зефа. Сначала изучил внимательно его дело, затем стал задавать вопросы. Зеф отвечал откровенно. Тут тоже было нечего терять. Тем более, что в деле все выглядело не в пример страшнее, чем было в действительности. Опасный зэк бежит, убивая, избивая всех на своем пути. Подробности о Янге Вае и других друзьях Зеф упускал. Так и отвечая, здесь мне помогали друзья, о которых я говорить не могу. Следователь не настаивал. Его очень заинтересовали боевые способности Зефа. Он долго расспрашивал, где учился Зеф рукопашному бою, что он умеет. Сам следователь явно понимал в этом толк, и Зеф потихоньку начал подозревать, что этим следствием тот занимается случайно. А вообще специальность у него другая, и, скорее всего, что-нибудь вроде внешней разведки. И вот в один прекрасный день Зеф объявили, что он едет на обследование. Прикинуться сумасшедшим входило в планы Зефа, как один из вариантов, но он пока откладывал его, лишь изредка подавая тюремному врачу или своему основному следователю странные жалобы на свое состояние. То якобы слышал голос Бога, который велел раскаяться, то на него действуют гипнозом соседи из других камер, то в еде он якобы чувствует привкус мышьяка, требовал сдать его на анализ. Еще в пушкинском горкоме Зеф работал с одним человеком. Человек, в общем, был хороший, толковый и даже талантливый, хоть и странноватый. Время от времени странности его нарастали, и пару месяцев в году он проводил в психиатрической лечебнице. Подлечившись, выходил оттуда вполне нормальным, но через год все начиналось снова. У него был диагноз шизофрения. И сейчас Зеф повторял то, что слышал от него когда-то, пытаясь копировать все, вплоть до жестов и выражения лица. Когда Зеф услышал об обследовании, он обрадовался. По рассказам того человека, он хорошо представлял себе, что это такое. Но место, куда привезли Зефа под конвоем, меньше всего походило на лечебницу. Скорее, это был исследовательский институт. Несколько часов Зеф проходил всевозможные тесты, на него одевали разнообразные датчики и другую странную аппаратуру, словно готовили в космонавты. Жаловаться на голоса и гипноз было некому, а как обмануть аппаратуру, Зев не знал. Наконец его ввели в кабинет, где, к своему удивлению, он увидел своего второго следователя. «Добрый день, Артем Павлович», — произнес тот. «Как дела?» «Лучше всех», — буркнул Зев. «Я тут обдумываю одну вещь, и хотелось бы задать вам ряд очень важных для вас вопросов. От этого зависит ваша дальнейшая судьба». Зев это понял, и поэтому энергично перебил следователя. «Значит, я вам скажу сразу. Вы не следователь. Вы руководитель какой-то своей ведомственной программы. Это раз. Вам нужны хорошие, толковые боевые ребята, способные работать в разведке. Это два. Вы проверили меня как могли, начиная от родословной до сотого колена и кончая вот этими железками с присосками. Это четыре. Скажу вам честно, кандидатуру лучше меня вы никогда не найдете. Это пять. Мне терять нечего, как вы знаете. И поэтому, если вы меня каким-то образом выдернете из этой переделки, я вам отслужу так, что вы никогда не пожалеете. Это шесть. Я все сказал. Теперь задавайте вопросы. Да, и единственное, не хотелось бы стать стукачом. Положение у меня безвыходное, поэтому вы понимаете, что я соглашусь и на роль стукача. Хотя, скажу честно, стучать буду так, что толку от этого вы не получите. Ну да вы это, наверное, сами понимаете. Следователь помолчал. А знаете, Артем Павлович, вы мне сразу понравились. И я вам верю. И, в общем, вы все мне рассказали сейчас на 90% правильно. Что меня еще раз приятно удивило. Нет, мне не нужны стукачи, но мне не нужны и уголовники. Мне нужны люди, которые готовы посвятить всю жизнь делу опасному и интересному. Мне нужны супербоевики такого уровня, которого пока нет нигде в мире. Только не воображайте, что вы такой. Вы пока ничто, тряпка. Супером вы станете, если я решу ответить вам «да». И вы пройдете 8 лет тренировок. Это будет крайне сложно. Вы согласны? Или постарайтесь удрать за границу при удобном случае. «Согласен», — кивнул Зев без раздумий. Перспектива всю жизнь прожить за границей, изгнанником вдали от России, Зефа совершенно не радовала. И если был способ избежать этого и остаться на родине честным человеком, хоть и военно обязанным, это все равно было лучше во сто крат. «Но прежде чем я скажу вам «да», я задам последний вопрос. Считайте его тестом. Повторяю, условия вопроса. Мне нужны не уголовники, а честные люди. Пожалуйста, не просите назвать имена друзей, которые мне помогали. Не перебивайте, — строго оборвал Зефа следователь. Мне не нужны имена ваших друзей. Ни имя Янговая, он сделал паузу, ни имя Тарповского, дипломата, который делал вам визу. Зев похолодел. Не бойтесь, — продолжил следователь. Это все останется между нами, и эти люди меня абсолютно не интересуют. Это даже не нарушение служебного долга с моей стороны. Просто это не моя компетенция, и я не обязан о них докладывать. И скажу вам по секрету, уж не думаете ли вы, что органы внутренних дел работают просто так? Я как-то об этом не думал. А вы подумайте. Ему очень и очень много известно. По крайней мере, о людях такого уровня. Но мы такими мелочами не занимаемся, а вот если они полезут в большие дела, тогда им это вспомнится. Но, без но, ваш Янгвай меня лично вполне устраивает. Он контролирует почти треть дальневосточного региона. Дальний Восток, золото и контрабанда — это преступность, и там всегда будут группировки, которые контролируют регион. Преступность была, есть и будет. И пока у страны нет сил с этим справиться и навести порядок. Ну, хотя бы потому, что нет прямых улик на конкретных контрабандистов и сбытчиков золота. Относительный порядок наводит между ними Янговай. По крайней мере, кровавых разборок и дележей стало намного меньше. Если не он, Его место займет кто-нибудь другой, и наверняка это будет не такой толковый и принципиальный человек. Так что Янг Вай лично меня вполне устраивает. Я понятно ответил на ваш немой вопрос? Зев ошарашенно кивнул. Но дело не в этом. Итак, мой вопрос. Сколько человек за свою жизнь вы убили? Зев вздрогнул. Этого он не ожидал. «Мне не нужны уголовники», — вспомнил он слова следователя. «Нужны честные люди, честные». «Быстрее!» — вдруг оглушительно рявкнул следователь. «Пятерых!» — выдохнул Зев и сам удивился своему ответу. «Перечислите, пожалуйста», — спокойно сказал следователь. «Гнильца на зоне и четверых бандитов, которые напали на мою машину за 3 дня до ареста». «Прекрасно!» — следователь улыбался. «Я вас поздравляю, вы превосходно прошли последние испытания». Зев хмуро молчал. Следователь продолжил. «Теперь я буду с вами говорить на «ты». Меня зовут Гриценко Леонид Юрьевич. Тебя будут звать Зев. Тебя, конечно, интересуют подробности последнего теста. Я навел кое-какие справки. Мне даже пришлось ездить на твою зону по поводу Алексея Гнильцова и Петра Кожемякина и провести там свое расследование. Все правильно. Петра убил Гнильцов, Гнильцова убил ты. Что же касается бандитов в скорой помощи на Ярославском шоссе, Зев вздрогнул, он не называл этих подробностей. Это мне известно из других источников. И скажу честно, если бы ты мне ответил, как говорил на следствии, что убил лишь Гнильцова, случайно, в целях самообороны, то своему расследованию на зоне я бы не дал хода. Напротив, ты бы получил высшую меру без права обжалования. Так что ты сейчас сыграл в рулетку со смертью. Поставил на красный и выиграл. Понимаешь, почему именно так? Он слишком много знал, пробурчал Зев. Горисенко подошел к Зефу и хлопнул его по спине. «Еще раз молодец. Твоя специальность будет боевая аналитика. В тюрьме забудь, ты туда больше не вернешься. Каким образом я это сделаю, это мое дело. Старых знакомых и друзей забудь. С родителями повидаешься, обещаю. И с сегодняшнего дня у тебя начинается новая жизнь». А теперь в 11-ю комнату. Там тебе все расскажут, покажут, выдадут форму. И через 25 минут, чтобы был в столовой, готовый к борьбе с едой. Бегом!